Глава 9. Заур. Мысленно надавав себе тумаков, утыкаюсь в папку и делаю, как нам велено. Навожу, мать его, порядок, хотя в голове творится такое, что впору просто пробить ею стену, чтобы не мучиться от собственной тупости. Это надо же было так зависнуть на этой рыжей заразе. И какого хуя она такая сладкая? Почему пахнет, как самый охуительный фрукт? Но это ведь не причина на нее накидываться. Если трону ее, мне точно не избежать последствий. А оно мне надо. Рядом столько рыбы, бери, не хочу. Но мне зачем-то приспичило трахнуть именно эту рыжую заразу, от которой, наоборот, надо держаться подальше. «Да, папа, все прекрасно», — отвлекает меня ее воркование в трубку. «Задание совершенно несложное, мы справимся в два счета. Нет-нет, он не ворчал. Это, видимо, про меня. Ну как же бесит. Нет бы сыну позвонить. Зачем, когда есть любимая невестка? Интересно, он после развода выгонит меня, а не ее? Не удивлюсь, если так и будет. Папа хочет с нами поужинать». Закончив разговор, поворачивается она ко мне, заправляя за уши волосы. «А обычно мы разве не с ним ужинали?» Приподнимаю я бровь, ехидно улыбаясь. «Я имею в виду в ресторане. Отметить начало нашей практики», — хмурится она, смотря на меня, как на последнего Дауна. «Супер! Еще и в ресторан в этой одежде тащиться!» Бурчу я, вновь сосредотачиваясь на задании. «Сначала планировал спихнуть все на нее, но тогда я точно буду занят тем, чтобы пялиться на нее. А это, как я понял, ничем хорошим не закончится. Может, дело в ее волосах? А что, может, и не зря ходят легенды про рыжих? Не из воздуха же это взялось. Хм, а брить ее на лысо, что ли, пока спит?» «Чего это ты так смотришь? Тут же ловит она меня. Если ты задумал какую пакость...» «Ну точно, ведьма», — шиплю я. Затем встаю и молча вылетаю из конференц-зала. «К черту все, если надо, сама справиться». «Я так рад, что вам понравился первый день», — улыбается папа после хвалебных речей Иды. «Не знаю только, откуда у заразы берутся силы на эту искусную ложь. Ведь делать ей пришлось все самой, и пока не появился папа, недовольство этим так и пылало на ее покрасневшем личике. Всю дорогу до ресторана только и делала, что пыхтела, как паровоз, но стоило появиться папочке свекру, как недовольство рукой сняло, являя на свет милаху невестку. Ну как же бесит, все в ней бесит». «Такой красивый офис. Я словно в американский фильм попала». Продолжает она восторгаться, хотя я не заметил там ничего особенного. Офис как офис. Хотя я толком не видел ничего, ведь 2 часа рубился в игры в телефоне, засев в кафетерии. «Если справитесь, переведу вас на заочный факультет и дам руководить отделом». «А что? Дети моих друзей уже помогают родителям. А этот университет лишь время съедает. Главное – практика и еще раз практика. Никакие преподаватели не научат вас азам бизнеса». Чуть не довел меня отец до нервной икоты. Какая к черту работа? Я вообще планировал отправиться в кругосветку после окончания универа. А послушать его мне даже студенческая жизнь в полной мере не светит. А все почему? Да потому что невестка у него вся такая умница-разумница, чтоб ее. Ну ничего, она мне еще за это ответит. Да чего же она лицемерная? Перед моим отцом роль няшки играет, а на самом деле хитрая мегера. Так и хочется ее на чистую воду вывести или хотя бы испортить жизнь, чтобы медом не казалось. «Вот видишь, папа, как все хорошо складывается». Улыбаюсь я своей самой лучшей улыбкой, видя, как напрягается спина рыжей. Чует, чует подвох, зараза. А вот папа ничего не подозревает и слушает меня с интересом. Но несправедливо, что семья Иды никак не может порадоваться с нами ее успехом. «Точно, как я не подумал», — сетует отец. «Надо было пригласить их вместе с нами в ресторан. Думаю, не сразу, но получилось бы общаться по-человечески. Все-таки ваш брак должен положить конец многолетней вражде. Давайте пригласим их к нам. Что скажешь, дочка?» Перевожу молчаливый взгляд на застывшую, как истукан, женушку. «Что, не нравится, когда тебе платят той же монетой? Вошла в мой дом и заставила моего отца есть с руки. Так почему бы мне не попробовать очаровать твоих родичей?» Ида отделывается какой-то неопределенной фразой, но точно не отказом. Она не может отказаться, как бы это выглядело. Но совсем сникает и сидит, как прибитая к стулу, весь вечер. А когда мы заходим в нашу комнату, разворачивается ко мне со злыми глазами. «Зачем ты это сделал?» – спрашивает с обидой и негодованием в голосе. «А что такого?» – невозмутимо жму плечами и сую руки в карманы. «Ты видишь какую-то проблему в том, чтобы пригласить своих родителей на ужин?» «Ты что?» «Прикидываешься? Или действительно не понимаешь? Я даже в страшном сне не могу себе представить этот ужин. Не преувеличивай. Отмахиваюсь от нее. Все будут рады наладить отношения. Ты точно говоришь про каких-то других людей, а не про моих родителей?» Качает она печально головой, видимо, надеясь вызвать жалость. «Папа едва смирился с самим фактом брака, а ты хочешь, чтобы наши отцы улыбались друг другу? Почему ты говоришь, как будто это какое-то обвинение? Конец вражды звучит очень хорошо». Сказка тоже звучит очень хорошо, только там все не по-настоящему. Ты либо совсем не понимаешь, что за люди мои родители, либо прикидываешься дурачком для какой-то своей цели. Какая у меня может быть цель? Просветишь? Подхожу я к ней ближе и заглядываю в зеленющие глаза. Даже не верится, что есть такой насыщенный, ярко-зеленый цвет глаз. Я не фанат красочных сравнений и не романтик. Но сейчас почему-то думаю о зеленой глади тропического моря, в которое так хочется окунуться. Черт, эта зараза меня одержимым поэтом сделает. «Ты ревнуешь к собственному отцу», — заявляет она. «Тебе обидно, что у нас с ним отличные отношения, и ты хочешь подобраться к моим. Но хочу тебя разочаровать. У тебя не получится с ними даже нормально поговорить. Отец ненавидит все, что связано с твоей семьей, а мама заглядывает ему в рот. Меня мало интересует, какие отношения у твоих родителей, и понравится ли им у нас в гостях. Не еби мне мозг, рыжая». Грубо перевожу тему, чтобы разозлить ее. Она не выносит мат, сразу сжимает кулаки и сощуривает глаза. И вдруг в них я вижу влагу. Что это, реветь собралась? Хочет меня слезами пронять и разжалобить? Ты грубый и ужасный. Это не новость. Я не обещал тебе быть милым. Парирую, стараясь не обращать внимания на то, как реагирую на ее дрожащий голос. Хочется прекратить издеваться над ней, но тогда для нее будет все слишком просто. «Но сейчас ты перешел все границы», — продолжает она нападать, уже без стеснения вытирая слезы, ручьями текущие по щекам. «Еще и делаешь вид, что ничего не понимаешь». «Я и правда не понимаю, рыжая». Ставлю точку, оставляя последнее слово за собой. «Если у тебя проблемы с родителями, решай их до того, как мы устроим наши милые семейные посиделки». И, развернувшись, ухожу в ванную, чтобы избавить себя от вида плачущей жены. Хотел довести ее до белого коленя, а довел до слез. Странная она, и все-таки до ужаса интересно, из-за чего же она так сильно расстроилась. Ида. Всхлипывая, быстро переодеваюсь и забираюсь в кровать, накрываясь с головой. Поверить не могу, что Заур так подло поступил, подав идею своему отцу примириться с моими родителями. Да мой отец в жизни не пойдет на это. Нет, он, конечно, примет приглашение, но только не для того, чтобы принять оливковую ветвь мира. Уверена, что он поставит меня в неловкое положение, наверняка выкинув что-то. Я уже 2 недели не звонила маме, хотя до этого, поборов гордость, как могла, пыталась наладить мосты. Но наш разговор стал последней каплей, и я решила, что на этом все. Хватит с меня попыток. Если им плевать на меня, почему я из раза в раз должна подставлять вторую щеку? Разве мало мне их ударов? «Козел!» – всхлипываю я в тишину, а потом вдруг понимаю, что мои родители не могут прийти в гости, пока зять не представлен официально. От этой неожиданной мысли я аж подпрыгиваю на месте, а слезы мигом высыхают на глазах. План мести тут же вспыхивает в голове, и я решаю, что раз общение с родителями не избежать, можно использовать это против Заура. Хочет войны – получит. «Папа, я тут подумала и поняла, что Заур еще не ездил с визитом в наш дом», — говорю я за завтраком, зорко наблюдая за реакцией мужа. Он не разочаровывает, тут же поперхнувшись тостом и закашлявшись. «О боже, я даже не подумал об этом, совсем обрусел», — начал ожидаемо негодовать свекор. «Мы что, поедем к вам с визитом?» — тут же подключилась Дианка. «Как круто! Будем собирать подарки!» «Да, только мне надо поговорить с мамой», — замечаю я осторожно. Все же не хочется говорить свекру о наших истинных отношениях. Папа все еще зол из-за обстоятельств, при которых произошла наша свадьба. Я тут подумал, дочка, может, я подарю твоему отцу ту землю, из-за которой и началась вся эта вражда? Удивляет он меня настолько, что я просто лишаюсь дара речи. «Что значит подаришь?» – отмирает Заур. «Это земля наших предков. Разве не так ты всегда говорил?» Я прекрасно понимаю, что ему плевать на эту землю, и дело вовсе не в ней. Просто избалованный мальчик ревнует. Еще бы! Ради меня его отец готов протянуть ветвь мира и даже отказаться от фамильной земли, за которую в свое время шла война. Ну и что? Сейчас другие времена. Да и зачем она нужна, эта земля? И что ты скажешь на это бабушке? Вздергивает нахал бровь. А я вспоминаю его бабушку, которая так и не приняла меня. Если ей станет известно, что свекор отказался от их земли ради меня... Она же житья мне не даст. Заур прав. Папа, я не хочу, чтобы ты отдавал свою землю. Это ведь ваша земля, и будет неправильно просто взять и отказаться от нее. Вызывая явное удивление Заура, говорю я, но, дочка, я найду способ договориться с родителями, говорю я с умоляющей улыбкой. Ну хорошо, действуй. Улыбается свекор в ответ и накрывает мою ладошку своей рукой. Но, если что, скажи, и мы положим конец этой глупой вражде. И что это было, черт возьми? Стоит мне сесть в машину, рычит Заур. «Что? Ты же сам хотел познакомиться с моими родителями. Невинно хлопаю я ресницами. Но, наверное, ты не в курсе наших традиций. Ничего, я тебе расскажу. Как маленькому несмышленышу говорю я ему. До тех пор, пока новый зять не отправился в дом тестей с подарками, ни о каких визитах и встречах не может быть и речи, дорогой муж. Думаешь, переиграла меня? Раздувает он ноздри. «А ты что хотел? Наказать меня?» Отбиваю его атаку, хотя внутренне и опасаюсь, что муж, взбесившись, снова станет предъявлять на меня права. Когда у него кончаются словесные аргументы, за него начинают говорить поцелуи. «Наказать? Что это за наказание для тебя, если наши семьи помирятся?» Изгибает он бровь. «Не твое дело, просто выполни, что положено». Негодую я от его издевательского тона. «А ты не слишком высокомерно с мужем разговариваешь? Приказываешь мне? Ты ничего не попутала, женушка?» Бесится Юсупов, для которого подобные выпады, как красная тряпка для быка. «И знаю, знаю, что лучше быть покладистой. Будет меньше проблем и стычек. Но почему-то все равно его провоцирую. Я тебе не жена. Хватит меня так называть. Не могу смолчать. Слишком уж его поведение меня бесит. Буду называть так, как хочу», — с рыком наклоняется он ко мне. В глазах горит гнев, хоть женой, хоть рыжей заразой. «Ты мне не указ. Значит, ты отказываешься встречаться с моей семьей? Хочу напомнить, что твой отец очень обрадовался этой идее. Он... Отец, отец!» – передразнивает он меня намеренно писклявым голоском. «Хватит им прикрываться в спорах со мной. Я не прикрываюсь. Просто говорю, что эта встреча очень важна». «Ой, не нуди, я понял», – морщится он. «Схожу я к твоим родителям, схожу. Но учти, это мое решение. Заур, тебе надо избавляться от своих комплексов». Покровительственно улыбаюсь. «Если ты кому-то пойдешь навстречу, это не повредит твоему эго». «Над чем бы я поработал, так это над тем, чтобы заставить себя быть покорной», — заявляет он. «Слишком уж ты распоясалась. Жизнь в Европе не пошла тебе на пользу». «Не тебе судить, что мне пошло на пользу, а что нет. Ты меня совсем не знаешь, Заур, и даже не пытаешься узнать, только рычишь постоянно». «А ты хочешь, чтобы я был ласковым?» — мгновенно переворачивает он мои слова, плотоядно улыбаясь. «Ну, конечно. Иначе он не был бы Зауром Юсуповым. Просто вежливым было бы достаточно. Я устала с тобой ругаться. Ты каждое мое слово словно в штыки воспринимаешь», — вздыхаю я, глядя на него, в ожидании нормального ответа. «Ну, хоть раз, пусть он хоть раз адекватно ответит, а не оскорбляет меня. Так не нарывайся, рыжая, и будет тебе вежливость», — парирует он. «Опять я виновата для него. Какой же он невыносимый гад. Но надо сдерживаться, больше не выводить его из себя. Наши споры меня очень выматывают». «Молчишь? Вот и умница!» Неожиданно слышу я похвалу и широко открываю глаза от удивления. «Его что, по голове ударили?» «Как видишь, я могу быть вежливым и даже понравлюсь твоей семье», — улыбается он, но эта улыбка не предвещает ничего хорошего. «Я уже привыкла, что в каждом действии Заура таится подвох. Может быть, мы уже поедем?» Недовольно вздохнув, киваю я в сторону дороги. «Поедем», — берется он за рычаг передач. «По магазинам. Поможешь мне подарки выбрать для твоих родителей? Ты же понимаешь, что это единственный шанс наладить отношения после всей этой вражды. Важна каждая мелочь. Я не должен ударить в грязь лицом и подарить что-то не то. Надо же, какая рассудительность и готовность угодить. Что-то здесь явно не то». «Стоп. Почему я должна выбирать за него подарки? На такое мероприятие принято дарить сладости», — решив побороть порыв спорить, говорю я. «Не дай бог опять начнет поцелуями затыкать. Кольцо нужно для моей двоюродной сестры, так как родной у меня нет». «Сколько ты всего знаешь», — цокает он языком. «Явно готовилась выйти замуж. Да, рыжуля? Подпортил я тебе планы». Я лишь закатываю глаза на его бред и продолжаю. «Тушкой барашка займется отец, так что на нас сладости и кольцо. Думаю, для сладости еще рано, мы ведь не знаем, когда родители смогут нас принять. А вот кольцо можно купить». «Пропустим первую пару и купим, там все равно ненужная информатика», — пренебрежительно говорит Заур. «Я не хочу пропускать», — возмущаюсь я. «К чему спешка? Мы можем пойти после занятий». «После занятий у нас практика, забыла, что ли?» «А после практики у меня дела. Я не намерен тратить на тебя свое бесценное время». «Я и не просила, ты сам вызвался». С трудом сдерживаю я желание хорошенько треснуть его. Что только девушки в нем находят, он же просто невыносим. Вместо ответа он на всю громкость врубает какой-то трек, так что до торгового центра мы едем в полном молчании. «Тебе нужно особое приглашение», – распахивает он мою дверь, поняв, что я не спешу выходить. Хочется позлить гада. «Выходи, пока я тебя не вытащил силой. Так нравится применять силу к девушкам? Одного раза не хватило?» Взвинчиваюсь я от его слов. Почему-то в голове всплывают события того, как он силой затащил меня в машину и похитил. «Намекаешь на то, что я насильник?» Внезапно оборачивается он ко мне, делает шаг вперед и прижимает меня спиной к автомобилю. «Отойди. Будь это так, ты распрощалась бы со своей целкой в первую же брачную ночь. Она же у тебя есть?» — приподнимает он высокомерно бровь. «Да как ты смеешь?» Упираюсь кулачком в его плечи, не понимая, как разговор свернул не в то русло. «Знаешь, как ведут себя насильники?» — скользит он руками на мою талию. «Они просто берут то, что хотят, не думая о последствиях. Не трогай меня!» — начинаю я дергаться, пытаясь избежать его касаний. «Мы на пустой подземной парковке, так что он беспрепятственно может делать все, что пожелает. И это просто до чертиков меня пугает. С насильниками это не работает, рыжуля!» — распластав одну руку на моем животе, ведет он вторую выше. Наклоняется и выдыхает воздух на мою щеку, заставляя меня покрыться мурашками. «Тебе что, девушек мало? Зачем ты из раза в раз ко мне пристаешь? Пытаюсь как могу вас звать к его рассудку, но, кажется, он его уже утратил. Смотрит на меня, как последний маньяк, облизывает свою сочную нижнюю губу и приближается все ближе. Правда, и жертвы так не наслаждаются поцелуями насильников, как ты моими. Что за бред, я...» И все. Меня просто взяли и заткнули юсуповские губы, наглые, порочные губы, которые целовали так, словно хотели поглотить, не оставляя мне ни единого шанса на сопротивление. И почему этот гад такой вкусный? Почему не противный? И ведь знает об этом. Рука накрывает грудь сквозь тонкую кофточку, что надета под моей курткой, и я пораженно всхлипываю, не зная, что делать и как реагировать на подобную вольность. Так ведь нельзя. Только муж может трогать так женщину. А ему только этого и надо. Чтобы я растерялась и приоткрыла рот. Наглому Юсупову этого достаточно, чтобы окончательно и бесповоротно завладеть моими губами. А я? А я не знаю, как так получается, что я отвечаю. Позволяю целовать себя и трогать, и ничего не могу поделать. Никак не могу разорвать этот чертов поцелуй. Теряюсь в ласках своего фиктивного мужа. Хоть на задворках сознания и бьется разумная мысль, что совершаю ужасающую ошибку. Но мыслить невозможно, он сгребает меня в охапку и начинает еще яростнее терзать мои губы. Язык его как таран, горячий, такой жадный, будто Заур хочет меня сожрать. Никогда бы не подумала, что можно целовать так, что мне может нравиться подобное. Он ведет себя со мной грубо, развратно, и я не должна таять в его объятиях, но, вопреки всему, обмякаю и даю ему власть над собой. Он распластывает ладонь на моем животе, подтянув вверх кофточку. Пальцы немного шершавые и царапают подушечками нежную кожу. Большим пальцем Заур водит по кромке бюстгальтера, и, черт меня побери, мне хочется, чтобы он продвинулся дальше. Между ног становится жарко, я в ужасе понимаю, что начинаю возбуждаться, а рука мужа беззастенчиво ползет вниз, оказываясь в непосредственной близости от моего самого сокровенного места. Он может просунуть пальцы внутрь меня и догадаться, что я реагирую на него, возбуждаюсь от самого обычного поцелуя, какими он одаривает любую девчонку, на которую у него встает. И этот и меня и отрезвляет, давая силы оттолкнуть от себя Заура. Отпихиваю его и вытираю соднящие губы тыльной стороной ладони. Он так грубо меня целовал, что они даже болят. «Еще раз меня поцелуешь?» Начинаю и задыхаюсь. Что сказать, не знаю. Перед глазами встает мутная пелена, мне даже дурно. «И что ты сделаешь?» — смеется этот хам, явно собой наслаждаясь. «Раздвинешь ноги?» «Да как ты смеешь?» Прихожу я в шок от его слов и поднимаю руку, чтобы влепить ему пощечину, но Заур, быстро шагнув ко мне, перехватывает руку. «Несколько раз подумай, прежде чем бить меня. Ответка тебе не понравится». Резко дергаю руку вниз, чтобы вырвать ее из захвата. Соплю, как ежик, не зная, как дать выход своей злости. Мне хочется исколошматить его, но понимаю, что Заур только посмеется. Ничем его не проймешь. Что нужно сделать, чтобы ты перестал меня целовать? Очень стараюсь, чтобы мой голос не дрожал и слова не звучали, как мольба. Но я именно умоляю, потому что его поцелуи для меня губительны. Их не должно происходить. Надеть паранджу? Наклоняется он ко мне. Не бесить меня. А может, просто не показывать, что ты их хочешь, рыжая? Я? Хочу? Даже отшатываюсь, услышав этот бред. Я демонстрирую, что хочу твоих поцелуев. Ты сошел с ума? Садись в машину, рыжая. Не выйдет у нас сегодня покупок. Кивает он на сиденье, обходя капот. Ему будто надоела эта тема, и он лично решил, что она не стоит обсуждения. Но я-то так не думаю. Заур, подожди, ловлю его за локоть, не в силах сдержаться. Скажи по правде, что надо сделать? Я не шучу, я в самом деле хочу знать. Он закатывает глаза и поворачивается ко мне. Что тебе надо знать? Объяснить тебе мужскую логику? Я нормальный парень и хочу трахаться. Каждый день по утрам у меня встает член. А ты крутишься рядом и так мило показушничаешь, а еще раздражаешь порой. «Что ты так смотришь? Ты думала, что какая-то особенная? И поэтому я постоянно к тебе пристаю? Что хочу именно тебя? Ха, рыжая, ты плохо знаешь парней? Тогда найди себе девушку», — требую я, чувствуя ужасную обиду и боль от его слов. «Я тебе не запасной вариант и не игрушка. Именно так я и сделала».